Глава 42. «Правда?» — не поверил я. «Никогда ничего подобного не слышал. Но это так. Если позволишь этому быть», — сказал Майк. «И для этого требуется расстаться со многими представлениями. Есть эго, культурные, социальные стереотипы, которые пытаются убедить тебя, что ты, родитель, знаешь намного больше, чем ребенок. Подумай о тех поговорках, которые до сих пор живы в нашем обществе. Дети должны быть видны, но не слышны», — автоматически пробормотал я. Майк кивнул. «Вот идеальный пример, подразумевающий, что мнение или мысли ребенка не так важны, как мнение и мысли взрослого. Но это совершенно неверно. Если ты позволишь себе взаимодействовать как личность с личностью, или еще лучше, как душа с душой, тогда гораздо большим можно поделиться и большему научиться». Он помолчал, а потом продолжил. «Когда Эмми было 5 лет, я повез ее в Африку. Она такой человек, который любит, когда его ожидания реализуются. К примеру, если мы с ней на пляже, и я вдруг говорю, что мы должны немедленно уйти, это не лучший вариант. Она ощущает стресс и реагирует соответственно. Однако, если я даю ей знать, что мы уйдем через 5 минут, она сама собирает свои пляжные игрушки и готовится уйти. Прямо как я. Я тоже люблю четко представлять, чего ждать». «Да, я тоже», — согласился Майк. «Наверное, у нее это как раз от меня. Впрочем, нет. Я думаю, что она сразу появилась на свет с этой частью своей личности. Она ощущает энергию, и ей не нравится энергия стресса. В общем, как бы там ни было, поскольку я в курсе, что она любит знать, чего ожидать, я заранее сообщил ей. Для того, чтобы мы могли поехать в Африку, ей нужно будет сделать прививки». Знаешь, поначалу казалось, что на сей раз этот подход сыграл с точностью до наоборот. Она не любит уколы, поэтому сказала, что не хочет ехать в Африку. И что было дальше? Он улыбнулся. Это дало нам обоим возможность чему-то научить друг друга. Когда она сказала, что не хочет ехать, какая-то часть меня, пусть всего на секунду, внутренне взбеленилась. «Да ну», — не поверил я. «Во многих из нас живут эти старые шаблоны», — пояснил Майк. «Просто важно распознавать в них то, чем они на самом деле являются. Не истины, не правила, просто старые шаблоны, с которыми мы сталкивались в свои юные годы, или заложенные в наше подсознание, потому что мы где-то когда-то видели их в действии». «И когда ты ощутил эту вспышку гнева, чего ты испугался?» — спросил я Майка. «Превосходное наблюдение», — похвалил он и улыбнулся. «Осознание, которому, уверен, найдется местечко в твоей книжке «Ага». Ты прав. Всякий гнев — это проявление страха. Моя мгновенная вспышка гнева была проявлением опасения, что нам не удастся поехать в Африку». «И что ты сделал?» «Ну, в жизни бывают такие моменты, когда приходится принять решение. Я мог войти в роль властного родителя и устроить ей выговор. Я мог бездумно пойти у нее на поводу и притворить свой страх в жизнь». Майк изменил тон голоса, словно рассердился. «Да ты хоть представляешь, как тебе повезло с возможностью путешествовать по Африке! Многие ли дети твоего возраста могут похвастаться тем, что им довелось поехать туда и увидеть африканских животных? А ты только и делаешь, что жалуешься. Все, хватит, мы в Африку не едем, и ты никогда больше не будешь смотреть по телевизору свои любимые программы о животных». «Больно это слышать, хотя я и знаю, что ты притворяешься», — заметил я. Он кивнул. «Понимаю. И когда я принимал решение относительно того, каким родителем хочу быть, одним из них было решение никогда не быть таким родителем». «И что ты сделал вместо этого?» «Когда ему сказала, что не хочет ехать, я взял ее на руки, усадил к себе на колени и обнял. Тихим, спокойным голосом сказал ей, что понимаю ее. Я тоже не люблю прививки. Потом объяснил, что такая любительница приключений, как она, не может позволять мелочам становиться на пути больших свершений. Да, уколы — это неприятно, но и недолго. 5 минут, и ты свободен. Да, руке немножко больно». Он улыбнулся. «Хотя даже эту боль можно сгладить, если потом пойти и полакомиться мороженым в честь праздника «К Африке готовы». Смысл в том, что укол — это мелочь по сравнению с поездкой в Африку и возможностью близко пообщаться с африканскими животными». «И ты все это ей рассказал?» «Да». «А потом спросил, что она думает». «И она сказала, что сделает это?» Он кивнул. И, между прочим, то же самое решение встает перед нами во всех наших взаимодействиях. Будь то родители, ребенок, двое взрослых, начальник и подчиненный. Мгновение за мгновением, день за днем мы можем выбирать достойный путь. Не торопясь находить контакт с другим человеком и стараться видеть вещи с его точки зрения. А можем позволить страху превратиться в гнев и переть к тому, чего нам хочется, напролом, на манер бульдозера. «Значит, вы поехали в Африку», — понял я. «И когда мы были там, Эмма преподала мне точно такой же урок», — ответил Майк. Я хмыкнул. «Серьезно?» Он кивнул. «Угу, это было невероятное приключение. Однако как-то раз маршрут выдался особенно трудным, и я устал сидеть за рулем. Мы были в пути уже около 4 недель, и в тот конкретный день на мою долю досталось около 5 часов трудных, опасных, очень неустроенных дорог. Когда мы, наконец, прибыли в тот туристический лагерь, куда направлялись, оказалось, что он еще в большей глуши, чем я рассчитывал. Там вообще почти ничего не было. Смеркалось, и я тревожился о том, удастся ли нам все наладить до темноты. К тому же я рассчитывал на какую-нибудь ловчонку, где можно купить еды, но не тут-то было. Так что, хоть у нас были с собой кое-какие припасы, я немного беспокоился насчет того, чем накормить Эмму. Потом, пытаясь установить палатку, я никак не мог выровнять грунтозацепы. 3 раза подряд палатка сваливалась кучей. И тут-то меня придавило. Просто размазало всем этим днем, всем происходящим. И когда я стоял там, пытаясь глубоко дышать и взглянуть на ситуацию отстраненно, Эмма подошла и обняла меня за ноги. Она поняла, что я расстроен, и спросила, все ли со мной в порядке. Я сказал, что просто расстроился из-за палатки. «Ну, папа», — с энтузиазмом проговорила она своим тоненьким голоском, «нельзя же позволить мелочам становиться на пути больших свершений. Ведь поставить палатку — это мелочь. А вот быть здесь, в Африке, — большое свершение. Но мы должны быть благодарны за то, что попали сюда, в Африку, чтобы посмотреть на животных и все такое. Я имею в виду, мало кому из людей доводится это сделать, а мы ведь здесь и так далее». Майк рассмеялся и покачал головой. Прекрасно было не только то, что она говорила, но и как она это сказала. Так естественно и ласково, и с энтузиазмом, и мудро. И в то же время сказано это было словами 5-летнего ребенка. Я подхватил ее на руки и закружил вокруг себя, 10, наверное. А потом 10, она смеялась и восклицала: «Еще, еще!» «И ты все же поставил палатку?» — спросил я с улыбкой. И поставил палатку, и нашел еду, и отлично выспался, и на следующий день мы продолжили наше приключение, — сказал Майк. «Трудно представить тебя расстроенным или сердитым», — признался я. «Ты всегда кажешься мне таким спокойным, словно тебе все как с гуся вода». Он улыбнулся. «Наверное, это я в лучшем своем проявлении, самом настоящем, такой я, каким намерен быть каждое мгновение». И я изо всех сил стараюсь позволить своей энергии жить в этом состоянии как можно чаще. Он пожал плечами. Но и у меня бывают времена, когда я не лучший я. Меня это не радует. И я сознательно стараюсь сократить время пребывания в этой энергии. Как ты это делаешь? Становясь наблюдателем текущего момента, а не только его участником.